Глава 41. Сплошная черная пелена. Марат открыл дверь, ведущую в подвал, включил свет и быстрыми шагами спустился вниз по длинной узкой лестнице. Последние новости ему не понравились, но он привык во всем доверять Зинаиде Николаевне. Она была очень умна и могла обо всем позаботиться. С ее деньгами и влиянием это не составляло труда. Поэтому Марат испытывал не столько беспокойство, сколько желание угодить своей хозяйке. Он помнил, что брезент хранится в небольшой кладовке в дальнем конце коридора. Мужчина обогнул штабеля деревянных ящиков, составленных вдоль стены. Они были доверху заполнены антикварными сокровищами Решетниковых. Как он был поражен, впервые увидев эти груды. Семейка столько лет собирала древнее барахло, что оно теперь занимало почти весь подвал. Говорят, безделушки были баснословно дорогими. Но тогда к чему держать их здесь? Можно было продать и жить припеваючи, не захламляя пространство. Нет, ему было не понять богатеев. А вот и дверь. Ударив по настенному выключателю, Марат повернул дверную ручку и вошел. Комнатка была совсем крошечной. 3 на 3 метра. Три ее стены занимали высокие стеллажи, заваленные всяким хозяйственным барахлом. На нижних полках лежали аккуратно свернутые куски брезента. Водитель наклонился, чтобы взять один из них, и вдруг увидел чьи-то ноги позади себя. «Да чтоб тебя!» Он резко выпрямился и обернулся, и увидел перед собой Ирину Муртазину, девчонку, которую убил садовыми вилами. Она стояла перед Маратом, самодовольно улыбаясь, и вовсе не выглядела мертвой. Но это лишь на первый взгляд. Присмотревшись, он заметил, что ее бледная кожа покрыта трупными пятнами. Под глазами чернеют жуткие круги. А затем она разинула рот, гораздо шире, чем способен открыть человек, и исторгла из себя нечто ужасное. Черная блестящая масса хлынула на пол непрерывным потоком. Но это была не жидкость. Холодея от ужаса, мужчина смотрел на нечто копошащееся, шуршащее, поблескивающее в темноте. Черная дрянь стремительно растекалась по полу, заполняя свободное пространство. Он начал отступать назад, брезгливо морщась, а копошащаяся масса уже достигла его ботинок. Марат испуганно вскрикнул. Ледяное нечто проникло под штанины, поползло вверх по ногам. Еще раз взглянув на пол, он наконец понял, что это тысячи крупных черных тараканов. Твари валились изо рта мертвой девчонки, словно черная нефть, хлеставшая из толстого бронзбойда. Лицо и грудь Ирины покрывали быстро расползающиеся тараканы. Они копошились в ее волосах, ползали по широко распахнутым белесым глазам. Марат взвыл от ужаса, ринулся к двери, но споткнулся и растянулся на полу. Мелкие копошащиеся твари ползали под его одеждой, по лицу и голове. Их были сотни. Сотни игл вошли в его кожу. Они впивались в его ноги, живот, грудь. Мужчина начал яростно бить себя ладонями, силясь избавиться от этой напасти, но тараканы были повсюду. Он чувствовал их везде. Из-за постоянных укусов ему казалось, что все его тело охвачено огнем. Нужно было немедленно убираться отсюда. Ирина сипло хихикала. Мертвая девчонка давилась тараканами, сыплющимися из ее глотки, а потом, сутулясь, заковыляла к нему. С криками Марат молотил себя по голове, пытаясь стряхнуть мерзких тварей. Он вскочил на ноги, неуклюже ринулся к двери, но тараканы уже проникли в уши, лезли в глаза. Сразу несколько насекомых нырнуло в рот, и мужчина поперхнулся, чувствуя на языке их шевелящиеся конечности. Закрыв рот, он услышал тихий хруст. Он почувствовал, как на языке разлилась едкая горечь. Он сплюнул и закрутился волчком на месте, стряхивая из себя отвратительных существ. Теперь тараканы покрывали все вокруг. Пол, стены и потолок. Марат уже не видел мертвую девчонку, но чувствовал, что она где-то рядом, насмехается над ним. Несколько тварей попыталось пролезть в глаза. Он взвыл. Он чувствовал их укусы. Тараканы тут же хлынули в рот, в ноздри. Они нещадно впивались в веки и глазные яблоки. Мужчина снова споткнулся и рухнул на пол, и тараканы облепили его с ног до головы. Шевелящийся поток устремился вниз по пищеводу, проник в легкие, тараканы накрыли Марата сплошной пеленой, и тьма сомкнулась над ним. Его вопль оборвался, сменившись предсмертными хрипами.